Глава 16. Мне никогда не доводилось уезжать из Флориды. Я прожила в Майами всю жизнь, родилась и выросла здесь. Я привыкла к долгому жаркому лету и короткой зиме, которую и зимой-то сложно назвать. Мысль о том, что все мои вещи отправлялись в другой штат в 31 часе езды, да, я точно это проверила, немного пугала. К счастью, мы с Роландом летели в Колорадо первым классом, но на душе все равно было неспокойно. Я люблю Роланда. Пусть пока что мы провели вместе не так много времени, но я действительно люблю его. Это факт. Но если я совершаю ошибку? Наверное, стоило подождать еще немного. Может, следовало рассказать обо всем Кэлу. Я призналась брату, что порвала с Роландом. В какой-то момент так и было. Но молчала, что мы снова сошлись, и я уже помолвлена. Шелли я тоже не сказала, что переехала к Роланду. Ей я сообщила, что поживу временно у подруги, с которой раньше работала. С Шелли я встретилась за обедом через неделю после того, как Роланд попросил меня выйти за него. Я хотела рассказать ей о предложении руки и сердца, но не смогла заставить себя. Вдруг она знает историю Роланда и думает, что он виновен. Вдруг решит, что я сумасшедшая, раз приняла предложение. Подумает, что я съехала с катушек окончательно и бесповоротно. Шелли знала, что я с кем-то встречаюсь, но раньше у меня никогда не было серьезных отношений, поэтому она, скорее всего, предположила, что я и теперь гуляю с каким-то парнем, которого нашла на сайте знакомств. Все мои решения были, мягко говоря, иррациональными. Но все же я сидела рядом с будущим мужем, готовясь начать новую жизненную главу, хотя меня и одолевали сомнения. Конечно, я хотела быть с ним. Мне нравились его деньги, его машины и то, как он меня баловал. Да, черт возьми, мне нравился секс, ужины при свечах и наши бесконечные разговоры. Но я была уверена, что в Роланде есть что-то еще, о чем я не знаю. И я чувствовала, что все это откроется в особняке. Мы приземлились, и двоюродный брат Роланда Дилан встретил нас в аэропорту. По словам Роланда, Дилан был его мальчиком на побегушках, хотя жених и просил меня никогда его брата так не называть. Еще Дилан исполнял роль Кэдди. Сноска. Кэдди. Помощник игрока в гольфе, сопровождающий его во время соревнований. Кэдди носит сумку с клюшками, готовит их перед выходом на поле, дает советы в течение игры и другое. Конец носки. Пока мы ехали, я узнала, что они выросли вместе. Роланд был единственным ребенком, а у Дилана имелись братья и сестры. Но намного старше, поэтому близко они не общались. А вот с Роландом Дилан оказался примерно одного возраста. Их подтрунивание друг над другом наводили на мысль о родных братьях, а не о двоюрных. Мне понравилась эта атмосфера. Я еще никогда не видела Роланда таким расслабленным. Понятно, почему он хотел вернуться. Здесь он чувствовал себя счастливым. «Роланд рассказывал тебе, как в гольфе я однажды надрал ему задницу?» — спросил Дилан, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Что?» Рассмеялась я, переводя взгляд с Дилана на Роланда. «Нет, он никогда мне этого не говорил». Роланд тоже засмеялся и закатил глаза. Но началось. «Ага, прямо на заднем дворе его дома. Там тренировочный мини-центр с полем. Прекрасное поле с паттинг-грином и песчаными бункерами. В общем, мы выпили и заключили пари. Побеждаю я, получаю $1000. Побеждает Роланд, я чищу все его клюшки для гольфа, а их очень много. Комплектов 8. Огромное количество железа». Сноска. Паттинг-грин. Участок поля для гольфа вокруг лунки, на котором коротко выстрижена трава. Конец сноски. «И ты выиграл?» — хихикнула я. «У лучшего гольфиста нашего времени?» «Черт возьми, да, выиграл», — гордо подтвердил Дилан. «Роланду не стоило так много пить. $1000 была, кстати». Но Дилан все равно спустил деньги на стриптизерш. Я глянула на Роланда и фыркнула от смеха. «Да ладно, бро!» — укорил Дилан. «Самира меня в первый раз видит. Не надо таких подробностей». Когда мы подъехали к дому Роланда, я глазам не поверила. Особняк был прекрасен. Больше, чем прекрасен. Ошеломляюще великолепен. И я не могла поверить, что еще раздумывала, ехать ли сюда. Я еще даже не переступила порог, а уже влюбилась в этот дом. Архитектурное решение полностью соответствовало Роланду, его духу, образу. Фасад был облицован светло-коричневым кирпичом и серо-коричневым рваным камнем. Ставни оказались темно-серыми, в тон высокой крыши. Даже под тонким слоем холодной росы широкая зеленая лужайка выглядела идеально ухоженной. а 4 клумбы перед входом окружали крошечные живые изгороди. Красные и желтые цветы грустно поникли, скорее всего, из-за прохладной погоды. Несмотря на это, участок был безупречен. Дилан проехал через встроенную в здание арку. Показались 4 гаража, и я вспомнила слова Роланда. У него 3 машины — Кадиллак, Мазерати и Субару для снежной погоды. Дополнительный гараж использовался как развлекательный центр, где он принимал гостей и проводил время с самыми близкими друзьями. «Ух ты!» — выдохнула я. «Неплохо, да?» — спросил Роланд. Я почувствовала тепло его тела. Скользнув по заднему сиденью, он придвинулся ко мне. Я построил его 9 лет назад. Просто божественный, Роланд. Французский деревенский стиль. Помню, мне было 13, и я ездил вместе с мамой расставлять таблички с объявлениями во дворах домов, которые она продавала. Она работала риэлтором. В общем, нам попался один дом, и я глазам не поверил, когда увидел его. Он выглядел точь-в-точь, как этот. Я тогда сказал себе, что когда-нибудь у меня будет такой дом. И теперь он у меня есть. «Дом определенно тебе подходит». Я повернула голову к жениху. «А где сейчас твоя мама?» «Наслаждается жизнью в Риме». Со вздохом ответил Роланд. «Вероятно, скоро позвонит и попросит, чтобы я отправил деньги на ее следующее приключение». Я улыбнулась. «Как мило, что ты заботишься о ней». Он поджал губы и взял меня за руку. Я заметила, что Дилан мельком посмотрел на нас, прежде чем снова устремить взгляд вперед. Припарковавшись перед одним из гаражей, он вздохнул и произнес: «Наконец-то. Тебе здесь понравится», — пробормотал Роланд. «Я обещаю».